Оставалось только выждать подходящую минуту для того, чтобы и спросить разрешение на отпуск Остапу. Между тем, близился уже день, в который назначена была рада в Чигирине. Несколько раз совещался тайно гетман с Богуном, с митрополитом Тукальским и с Мазепой. И к своему удовольствию Мазепа замечал, что увещания его повлияли на гетмана. Так что благородный порыв его уступить Бруховецкому даже свою булаву под влиянием его резонов и слов начинал понемногу утихать. Наконец, наступил и торжественный день Рады. Еще с самого полудня в Чигирин начали стекаться прибывшие отовсюду казаки, духовенство и даже приглашенные для этого случая почтеннейшие горожане. Во дворце Чигиринском все находилось в величайшем волнении. То же волнение испытывал и Мазепа. Наступили ранние зимние сумерки. На Раду еще было рано отправляться, а между тем Мазепа уже не мог ничего делать от какого-то тревожного чувства, охватившего его. Тревожно шагал он по своей комнате, то покручивая усы, то подходя к окну, и смотря задумчиво на беспрерывно въезжавших во двор всадников, когда у дверей его комнаты раздался легкий стук, и в светлицу вошел сияющий счастьем молодой Кочубей, который тоже получил за последнее время повышение и переведен был из младшего в старшего подписка генеральной канцелярии. «А что это, пан и генеральный писарю, ты тут сумерничаешь?» — обратился он весело к Мазепе. «Небось, и у тебя мурашки поза спиной бегают». «Да, есть малость», — ответил Мазепа, приветствуя Кочубея. «А что, собираются? Да скоро негде будет и яблоко упасть. А вот только одного я опасаюсь. А что, как пан гетман Бруховецкий со своей сгодою обманывает нас, заманит всех с войсками на левый берег, а потом и отдаст москалям? Ох, не верю я, что-то и послу его». «Лисица! Стреляная лисица!» «Не бойся. Бруховецкий на этот раз не обманывает нас. Он потому к нам и ластится теперь, что ему некуда податься». «О, откуда ты знаешь?» «Сорока на хвосте принесла». «Да, добрые у тебя, пане, сороки вести приносят». «И все добрые вести», — усмехнулся Мазепа, лукаво подмигивая бровью. «А когда же свадьба, паны, подписку?» «Надо бы стараться поскорее, ведь гетману казаки в войске надобны». «Поспеем», — тряхнул весело головой Кочубей. «А слышал ли новость?» «И от Серко послы из Запорожья прибыли». «Да ну», — оживился Мазепа. «Наверное?» «Сам видел». «Ну так идем, идем скорее». «Цикаво, что-то они привезли с собой». Товарищи вышли из флигеля, в котором жил Мазепа, и направились по двору к замку, в парадной зале которого назначена была рада. Беспрерывно по пути их обгоняли группы старшин, спешивших во дворец. Все они весьма дружелюбно приветствовали Мазепу и Кочубея. Замок уже горел огнями. Наши путники поднялись по широким ступеням и вошли во дворец. Ярко освещенные широкие коридоры дворца были уже наполнены народом. Всюду сновали прохаживающиеся группы, везде слышался оживленный говор. Беспрерывно то там, то сям повторялись имена гетмана Дорошенко и Бруховецкого. И тогда, как имя первого произносилось всегда с восторгом, ко второму прилагались весьма нелестные эпитеты. Издали доносился сдержанный гул множества голосов. Пробираясь осторожно среди этих снующих пар, Мазепа и Кочубей достигли, наконец, до высоких окованных медью и бронзой дверей и, отворив их, очутились в большом парадном зале. Зала была уже полна народа. Приглашенное на раду почетное духовенство занимало приготовленное ему направо и налево от высокого золоченого стула гетмана места. За колоннами вдоль стен и перед гетманским креслом помещалась казацкая старшина и украинская шляхта.